«Какая интересная игрушка!» — воскликнула Герти. «У тебя всегда так смешно выходит?» «Да». «А зачем?» «Ип, звонить домой». «А где твой дом?» Он показал в сторону неба. Герти посмотрела в оконце. «Это туда ты водил меня гулять во сне? Далеко-далеко?» «Да, далеко». «А дома тебя услышат?» Потрясающая способность задавать вопросы у этих земных детенышей. Они снимут телефонную трубку и скажут «Привет, Ип!» «Скажи правильно, приставака». «При... не так. Это все из-за того, что ты забрал мой «Скажи правильно», а он теперь говорит только «Глипл-дипл». «Глипл-дупл». «Все равно». «Но приставака он не говорит». Повернувшись спиной к старому натуралисту, Герти начала возиться с игрушечной плитой, которую предусмотрительно притащила в чулан. Сегодня она выпекала кекс по особому рецепту, смешивая глину с маминым кремом для лица. Престарелый механик, оставленный, наконец, в покое, копошился с передатчиком, мыча под нос, жутко перевирая мелодию из 40 лучших песен, подслушанные по радиоприемнику Эллиота. Ботаники девочка настолько были поглощены каждый своим занятием, что не услышали, как Мэри поднялась по лестнице и прошла по коридору. Очнулись они только тогда, когда открылась дверь в комнату Эллиота. Старый монстр одним прыжком очутился у входа в чулан среди плюшевых зверюшек, пучеглазых маппитов и космических роботов. Он окаменел, а огромные глаза — венец эволюции, более совершенные, чем лучшие оптические приборы землян, остекленели, словно у лягушонка Кермита. Они невидяще смотрели перед собой, а сам инопланетный ботаник, застыв в оцепенении, казался таким же неживым, как игрушечный робот справа. Вошла Мэри. Ее взгляд скользнул по разбросанным игрушкам, на мгновение встретился с глазами инопланетянина и остановился на пышно расцветшей герани. «Ты принесла сюда цветок, Герти?» «Человек с Луны любит цветы. При нем они быстро растут». Мэри погладила роскошную листву и изумленно покачала головой. «Действительно, растут и цветут, словно ненормальные. Не понимаю, что происходит». «Съешь кекс, мамочка». «Ого, как красиво!» — удивилась Мэри, глядя на формочку. «Пожалуй, слишком красиво для глины. И пахнет так вкусно. Боже мой, Герти! Уж не мой ли крем для лица ты сюда плюхнула?» «Банановый крем». «Прощай, обновленная Мэри!» — подумала обездоленная мать, глядя на жалкие остатки чудодейственного средства. «Герти, ангел мой!» «Я не выйду из себя, я понимаю, что ты ненарочно, но мамочка платит по $25 за склянку крема, и теперь мне придется наложить его на лицо вместе с глиной, песком и камешками». «Извини, мамочка». «Хорошо, милая, когда-нибудь я даже посмеюсь над этим, но не сегодня». Она снова скользнула взглядом по инопланетянину, застывшему в шеренге с маппитами, но даже глазом не моргнула, настолько была расстроена утратой драгоценного крема. Когда Мэри отвернулась, межгалактический ботаник облегченно вздохнул, хотя и с некоторой долей грусти. Разве сможет она полюбить его, если он для нее тоже, что лягушонок Кермит? Высвободившись и запутавших его ниточек от подвешенной марионетки, Ип с тяжелым сердцем следил, как гибкое создание уходит из комнаты. Он значил для Мэри не больше, чем игрушка, чем все эти плюшевые уродцы. Грустное космическое существо, скажи правильно, тоска. Скажи правильно, отвергнутый. Он примостился возле передатчика и припаял пальцем еще несколько проводков. Какая нелепица, что похожая на Иву чудесная Мэри убивается из-за сбежавшего мужа, когда рядом в чулане томится один из самых ярких умов во Вселенной. Инопланетянин перевел взгляд на свой тяжело волочащийся живот и впервые осознал его нелепость. Но даже перестань он есть печенье, несуразный бурдюк не похудеет. Таков уж он. «Ты почему грустишь, Ип?» — спросила Герти. Она посмотрела на Ипа и увидела, как пляшущий в его глазах водопад превратился в пустыню, изрезанную вековыми трещинами, самое унылое и заброшенное место на свете. Инопланетянин замигал, и пустыня исчезла. Он взял «Скажи правильно» и прикоснулся к кнопкам. «Гипл-дупл-цвак-цвак-снафи-олк-мнип». Звуки высшего разума утешили Ипа. Вот это настоящий язык. На нем можно высказать все, что накопилось в душе. На этом языке он каждую ночь будет вещать в пространство после того, как дети вернутся из скобяной лавки. Когда он покинет землю, у него хотя бы останется чувство удовлетворения от того, что он учил юных землян и наставил их на высший путь, если покинет землю. При взгляде на самодельный передатчик из заколок для волос и распялки, в душе его закрались сомнения. Но внутренний голос заверил, что все идет как надо. Нужно только следовать его указаниям и надеяться. А вдруг им не удастся стащить диск циркулярной пилы? На лестнице послышались дробные шаги, и вошли Элиот с Майклом. Они расстегнули куртки и вытащили пилу, пригоршни болтиков и других крепежных деталей. «Возьми, Ип. Это то, что ты просил?» Ип возбужденно ощупал поверхность пилы, затем опустил ее на диск проигрывателя и крутанул пальцем. Острозубое лезвие завертелось, поблескивая в солнечном луче, проникшем через маленькое оконце. «Но как ты сделаешь пластинку из пилы?» «Скажи правильно, краска?» Жестом Ип показал, что лезвие нужно покрасить. «В какой цвет?» Ип показал на небо. «В голубой?» Ип кивнул. «Приходила мама», — объявила Герти, — «и даже не заметила Ипа». «Да?» «Значит, маскировка сработала», — восхитился Элиот и указал на шеренгу бестолковых плюшевых игрушек. «Уходите, уходите», — выпроваживал детей Ип. «Ни один выдающийся ученый не вынес бы столько унижений, сколько досталось на его долю в этот день». Мэри взглянула на себя в зеркало над туалетным столиком и сунула руку в фарфоровую курочку, в которой держала заколки для волос. Там было пусто. Она догадывалась, где заколки. «Конечно, Герти. Девочка уже пользуется ее косметикой. Теперь ей понадобились заколки». «Герти!» Девочка вбежала в комнату. «Да, мамочка?» «Верни мои заколки для волос». «Не могу, мамочка. Они нужны монстрику». «Вот оно что. И зачем же?» «Для его машины». Мэри задумалась. Стоило ли разрушать детскую фантазию из-за нескольких заколок? «Ладно, Герти, иди играй. Передать от тебя привет монстрику?» «Обязательно. Самый сердечный». Тем временем Ип, не покладая рук, трудился в чулане. Диск циркулярной пилы был покрашен, высушен, и теперь престарелый механик выжигал в нем отверстие. «Я понял», — сказал Элиот. «Это будет вроде шарманки». Майкл перегнулся через плечо Элиота, разглядывая узор из дырочек на лезвии пилы. «Как в механическом пианино», — сказал он, наблюдая, как палец паяльник Ипа выжигает в диске ряды отверстий, словно в перфокарте. Затем Ип положил пилу на диск проигрывателя, крутанул его рукой и опустил на пластинку распялку с припаянным к ней рядом заколок, которые царапали по вращающейся поверхности и щелкали при каждом попадании в дырочку в соответствии с заданной программой. «О, Ип! Ты просто кудесник!» Как только диск закрутился, идущие от заколок проводки задействовали клавиатуру «Скажи правильно» и зазвучали вновь и вновь слова на звездном языке. «Глипл дупл цвак цвак снафн олкм нип!» «Ты все-таки добился своего, Ип! Сделал запись!» Вошла Герти с недавно выпрошенным у Эллиота оки-токи, по которому переговаривалась с куклами, скучающими в ее комнате. «Слушай меня, куколка, это говорит Герти». Протянув длинную руку, Ип выхватил у оки-токи, в одно мгновение вычленил микрофон и вмонтировал его в «Скажи правильно». «Ип, ты ломаешь все мои игрушки!» — завопила на весь дом Герти. Братья терпеливо принялись убеждать ее, злодейски выкручивая при этом руки куклы, что нельзя быть такой жадной. «Ладно», — шмыгнула носом Герти, — «только пусть он больше ничего не портит». Старый ученый заверил, что больше не тронет ни одной игрушки. Ему еще необходим только коаксиальный кабель от телевизора Мэри, а также механизм высокочастотной настройки. Его черед уже настал. Все вместе они, крадучись, вышли в коридор. Позже вечером Мэри прошла к себе в спальню, включила телевизор, сбросила туфли и улеглась на постель. Превозмогая усталость, она развернула газету и принялась за чтение, но вскоре обратила внимание, что телевизор не работает. «Майкл!» В доме было тихо. «Эллиот!» Опять гробовое молчание. Материнская интуиция подсказывала, что здесь не обошлось без ее сыновей. Но тут же в мозгу отчетливо возник образ Герти. «Герти?» Неужели малышка могла что-то натворить? Мэри озадаченно закрыла глаза. Вдруг ей представилась Герти на цыпочках, входящая в спальню с маппитом на руках. «Я слишком утомляюсь на службе», — вздохнула Мэри и накрыла лицо газетой. После короткого беспокойного сна она пробудилась с чувством голода. Не съесть ли булочку с клубничным джемом? Неужели снова настал час порока? Она тихонько спустила ноги на пол и, стараясь не шуметь, осторожно выбралась в коридор. Дети не должны застать ее. Нельзя показывать им дурной пример, что это за мать, которая не в силах совладать со своим аппетитом и которая одержима мыслями о варенье. Мэри прислушалась. Эллиот и Майкл играли в детской. Отлично. Они не станут свидетелями ее падения, не увидят, как она превращается в ненасытную свинью. Но самое главное, они не смогут ей помешать. Мои заботливые детки, не желающие, чтобы мать стала толстой, как бочка. Но я не могу сдержать себя. Я умираю от голода. Все бы отдала за булочку с заварным кремом, за рисовый пудинг. Она на цыпочках спустилась по лестнице в прихожую и прислушалась. Кажется, тихо. В гостиной было темно и пусто. Мэри, крадучись, направилась к кухне. Приоткрыв дверь, она увидела за столом Герти, и перед ней печенье и молоко. Мэри не заметила Ипа на табурете рядом с холодильником. Бедный космический гоблин съежился, не зная, куда спрятаться, и ожидая самого худшего. «Для кого второй прибор?» Мэри указала на тарелки, жадно пожирая взглядом печенье, будто специально приготовленное для нее. «Для твоей куклы?» «Для инопланетянина», — простодушно ответила Герти. «Он любит печенье». Бедный Ип готов был сквозь землю провалиться. Он не обидится, если я возьму одно? Конечно, нет. Он тебя обожает. Какой милый инопланетянин, сказала Мэри, поспешно хватая печенье. О, Боже, какое наслаждение! Невыразимая услада обуяла ее, и она поняла, что погибла. Я должна взять джем. Она устремилась к холодильнику и рывком открыла дверцу, которая сбросила Ипа с табурета прямо в корзину для мусора. Голова его оказалась внизу, ноги торчали наружу. Но Мэри ничего этого не видела. Яблочное масло, мармелад, а вот и пирожки с черникой. Могу съесть хоть десяток. Мамочка, — спросила Герти, — у тебя опять приступ? Да, милая, ириски, эклер. Чьи-то сильные руки вдруг обхватили ее сзади. Не надо, мам. О, Эллиот, Майкл, оставьте меня в покое. «Мам, прошу тебя, ну, пожалуйста!» Майклу стоило больших усилий оторвать мать от холодильника. «Ты же сама просила, чтобы мы удерживали тебя. Забудь о том, что я просила». Она попыталась схватить печенье с тарелки Герти. «Пойдем же, мам!» — потянул ее за собой Эллиот, загораживая спиной торчащие из мусорной корзины ноги Ипа. «Поиграем в монополию». Мэри растроганно посмотрела на не на шутку встревоженного сына, который вертелся перед ней, всячески пытаясь отвлечь от холодильника. «Ты славный мальчик, Эллиот. Ты же велела напоминать, что если станешь есть много сладостей, то превратишься в бочку». Сыновья увлекли ее в прихожую подальше от Ипа. «Вы хорошие дети, строгие, но хорошие». Они подталкивали мать к лестнице. «Не оглядывайся, мам». «Знаешь же, что тебя ждет, если оглянешься?» «Да, отдел платья для полных дам», — смиренно вздохнула Мэри, поднимаясь по лестнице.